Часть вторая. В парке Южного дворца Маруатон. Вечер великолепен, как на панно зодчего юти. Истинно черное небо, медно-золотая луна, словно только что отлитая на синайских медных рудниках, черно-зеленые пальмы и сикоморы, неподвижные, как гранитные глыбы, вода, такая светлая и прозрачная вода. Здесь, в отдаленном углу дворцового парка, почти пустынно, а там, на пруду, музыка и пение, смех и яркие огни. Фараон отдыхает с Кией. Пруд достаточно просторен, достаточно глубок, в длину 360 локтей и 3 тот, в ширину 180 локтей и 4 тот. Глубина почти равномерна, 7 локтей. Посередине островок, отдохновение для взора. С пальмами, шатром, пестроцветным, зеленой, подстриженной травой. Вода цвета неба, по ночам чернильная, и огни на ней, как живые. Царица-мать Тии увела отсюда его высочество Эи, старинного друга своего покойного мужа. Она сослалась при этом на головную боль. Правда, фараон заметил. Еще со времен его величества Джосера все знатные дамы ссылаются на головную боль, когда желают удалиться. Царица выбрала открытое место подальше от стен, деревьев и кустов. Там, вернее, уберечься от посторонних ушей. Они неторопливо осмотрелись вокруг. Никого. Вдали звучит музыка. Она подобна пению тысячи птиц, наделенных природой высоким певческим мастерством. Казалось, даже лунные лучи звенели, как струны. Таков был вечер. И такова была музыка. «А мне совсем не весело», — проговорила царица. «Была бы моя воля, сюда бы вовсе не явился. Не знаю, почему я здесь. Мне кажется, что я долго лежал, сраженный тяжким недугом. Все во мне перегорело, ноги едва носят, голова пуста, как тыква. Дорогая Тии, у меня нет от тебя тайн. Дело очень плохо». «Я только что то же самое хотела сказать тебе, достопочтенный Эйя. Кому же я скажу, если не тебе? Близкие уходят. Одни на поля Иалу, другие все дальше и дальше от сердца. Скажи мне, что случилось? Сын мой избегает меня, словно я прибыла из вражеского стана. Что же будет дальше?» Царица говорила тихо, почти шепотом. Она стояла ровно, такая маленькая, рядом с высоким и сухим, как старый тополь Эйя. «Пути царицы на птице отрезаны», — жестко проговорил Эй. «Больше никогда не появится она ни здесь, ни в главном дворце. Считай, что посажена на замок, как птичка в золотую клетку». «Он так решил?» «Пока нет, но дело идет к этому. Отговорить его невозможно». Ты же знаешь его нрав. Царица глубоко вздохнула. Такая маленькая, со вздернутым носом, Митанийка. Аменхотеп III сосватал ее у царя Митанни. Однако мира с Митанни она не принесла. «Увы», — сказала Тия, — «я знаю его хорошо. Когда родился мой сын, нам всем казалось, что не проживет он и дня. Но каким он стал могучим!» «Духом», — поправил ее Эй. «Да, духом. Он поставил на колени врагов своих. Он свергнул великого Амона. Кто бы это сумел сделать?» «Только твой сын. Да, только мой сын. И вот когда он достиг вершины, с ним происходит что-то невообразимое. Я спрашиваю, что будет с Кеми?» Эй ответил. «То, что суждено. Разве в делах государственных полагаются на судьбу?» Царица поправила парик, поплотнее закуталась в шерстяной платок, как это делают женщины Митанни. «Нет», — ответила Эя, — «но с некоторых пор да». «Как это понимать, Эя?» Жрец не сразу ответил. Он прислушался к музыке, поглядел на лунные блики, рассыпанные на земле. «Дело в том, что никто не знает, что собирается делать Кия. Каковы ее планы? Кто знает? Фараон влюблен в нее по уши». «Да, но мой сын умеет отделить чувства от дел. Это качество или свойство, как тебе угодно. Характера никогда его не подводило. Вспомни, что ты говорил когда-то. Что именно? Что ты имеешь в виду? Ты сказал мне однажды, твой сын сломает себе шею. Он взялся за непосильное. Сокрушить жречество ОМОНа не так-то просто, ибо за жрецами вся знать. Жрец не стал отрицать. Да, действительно, он говорил нечто подобное. Насколько помнится, он хотел тогда предостеречь от непродуманных шагов. Свергнуть ОМОНа в Кеме – это все равно, что сбросить луну с неба, эту самую луну, которая так ярко светит. Эй решил освежить царицыну память. Твой сын вознамерился совершить это неслыханное дело в один год. Выслушав мои возражения, он переменил срок – 2 года. А ушло на это больше 10 лет пота, крови и жизни. 10 лет на то, чтобы можно было наконец сказать «Омон свергнут». Но я спрашиваю тебя, ОМОН свергнут? Жречество побеждено? Знать, противостоящее замыслам фараона, не изринуто в бездну? «Да», — ответила царица, не колеблясь. «Нет», — в тон ей произнес жрец. «Ты уверен, Эйя?» «Да». «У тебя есть доказательства?» «Да». «Ты видела, как тлеет огонь в зале? Его не видно глазом. Если поднести ладонь на близкое расстояние, то жар дает о себе знать. Я полагаю, что в Кеме, в глубине его, тлеет нечто подобное. Но сквозь залу увидеть это не так-то просто. Ее величеству не мешало видеть сквозь толщу залы. Ты говоришь, что... Да, он в Тите. Она помогала, она содействовала кое-что увидеть. То, что ускользало порою от его глаза». Музыка доносилась отчетливо, особенно с паровыми ветерка, дувшего с хапи. Заливались флейты, точно соловьи. «Я совсем не знаю Кию», — почти простонала Тия. «Нет, я видела ее, она красива, привлекательна, но больше ничего не могу добавить к этому, а ведь она соправительница». Царица произнесла это последнее слово с таким значением, что Эй даже насторожился. Может, старая царица знает больше того, что говорит? Не делится ли с нею сын заветными мыслями? «Да нет же, нет. Старая Ти, милая старая Ти, никогда не лгала мне. Я помню, как однажды явилась ко мне, пренебрегая опасностью, чтобы сообщить наиважнейшую фараонову тайну о походе на хеттов. Тайну Аменхотепа III, своего мужа. И не станет скрывать от меня и сейчас, если только владеет хотя бы малейшим секретом. Он таится от меня, пожаловалась Тия на сына. Он молчит, как сфинксы в храмах Меннофера. И я ни о чем не могу спросить, потому что она все время с ним. Флейты залились веселой трелью. Только в Кеме способны играть подобным манерам и услаждать слух своего владыки. Нет в мире лучше этих флейт. Мне сообщили те, что Нафтита сильно грустит. Она плачет тайком. Не поверю. Да-да, плачет. Нафтита? Эта гордая дама? Тия посмотрела на Эя снизу вверх. Маленькая сильная женщина на мудрого мужчину, высокого и худого. Если злые языки сообщили это, ты не придавай никакого значения. Не злые языки, Тии, а твоя внучка, принцесса Меритатон. Как? Эта девчонка? Ти топнула ногою. Задам же ей таску, и не посмотрю, что у нее муж. Эй улыбнулся. Не надо. Я уже сказал ей все, что полагается. Сказал? И очень даже внушительно. И что же она? Кажется, уразумела. О, Бог великий наш Атон! Как все мы малы, и как обширен Кеме! Как же управлять им, если вокруг такие болтушки, такие легкомысленные дети? Эй не стал ее переубеждать. Напротив, он добавил, что детей, мол, вокруг развелось довольно много. Главная беда заключается в том, что дети эти царственные. Если случится нечто ужасное, то кто поведет Кеме по дороге благоденствия? Кто? Ты спрашиваешь меня, Эйя? Да, тебя. Ах, эти флейты! И эти арфы, чьи гордые низкие звуки только что коснулись уха. Сейчас бы слушать, да слушать их, вместо того, чтобы... Тебя спрашивают, и Эй настойчив. Он желает услышать ее ответ. А ведь знает все наперед. Так зачем это ему? Чтобы в чем-то убедить ее? Или что-то проверить? упрочить свое мнение или опровергнуть его. «Кто поведет Кеми?» — спрашивает Ти. «Да, после нас». Эйни говорит «после его величества». Вместо этого он употребил более туманное «после нас». А кого это «нас»? Царица-мать, Пенту, Хримхеп, сам Эй? «Не знаю, как тебя, но меня одолевают мрачные предчувствия». «Какие?» «И сама не могу разобраться. Звери, говорят, предчувствуют землетрясение. Они разбегаются в разные стороны, прячутся в укромных местах. Кто им сообщает о предстоящем несчастье?» «Не знаю. И я не могу сказать, кто. Ты же не зверь, Тия». «Я мать Эйе». Оркестр заиграл танцевальную мелодию. К флейтам и арфам присоединились барабаны. «Рабыни исполняют любимый танец фараона», — подумал Эйя. «Не слишком ли сгущаем краски? Его величество не хуже любого зверя чует опасность. Если он находит время для веселья, значит, не все так уж плохо, как кажется». «Я верю в него», — Эйя кивнул в сторону пруда. «А головные боли? Он еще молод. Всего 35, Ти. Он совсем маленький для меня. Я должна думать о нем, если это даже и ни к чему. Все, что делал мой покойный муж, все, что делает сын, не может, не должно рассыпаться в один злосчастный день». Барабаны неистовствовали. Они даже заглушали звуки остальных инструментов. «Нет», — отрезал Эй. «Ты совершенно уверен?» Эй вытянул вперед свою смуглую сильную руку. «Это рука, не правда ли?» «Вот так я уверен». «Очень-очень, да, очень. Я всегда доверяла твоей мудрости, твоим чувствам». Эй поднял руку, протестуя против этого самого, твоим чувствам. «Причем чувство, когда речь идет об управлении государством, таким как Кеми, огромным, сильным, процветающим, дело вовсе не в чувствах, на чем основана сила и крепость государства». На беспрекословном повиновении народа. Пока слово фараона священно и железно, прочность государственной власти обеспечена. «Да-да, конечно», — пробормотала Ти, думая о своем.